Сангия мама не дает тебе небесного жемчуга? Эх ты, Сангия мама, все играешь. Она поворошила его волосы, прижала щекой к груди и опять всхлипнула. Да что с тобой, Дашок? Или обидел кто? Чубатый отложил гитару и стал гладить ее по голове, как маленькую. А ты скажи, назови, кто обидел. Я ему сделаю а-та-та. Она еще сильнее заплакала, затрясла головой, вдавливаясь лицом ему в грудь. Он поцеловал ее в волосы и сказал виновато: «Устала ты, душа моя, и во всем-то я виноват». «Не в том дело. Ох, Иван, Иван!» «Понимаю, понимаю. Замоталась, загоняли тебя, как лошадь на приколе. А прикол это я со своим дурацким делом. Знаешь что, давай к чертовой матери перерубим веревку и в степь, как ветер, улетим, как сказал поэт». «В какую степь? О чем ты?» Даша вытерла слезы, вздохнула глубоко и уставилась ему в лицо. «Это образ, понимаешь, поэтическое воображение. А проще сказать, поедем к нашему милому, теплому, синему морю. На Кавказ. Поедем, а? Теперь дикарей там немного, осень. Можно снять комнатенку с оконцем на море, с балконом. Я тебе серенаду спою, а? Зарезу на крышу старой сакли и спою. Поедем?» Она опять всхлипнула. «Начальник сказал, что на тебя уголовное дело завели». «Какой начальник?» «Финансовый, мой начальник». «А, уйгунский казначей», — усмехнулся Чубатов. «Это не он виноват. Это Сангия мама душу мою затребовал за то, что я хотел достать для тебя небесный жемчуг Кяхту. Ты бы вместо того, чтобы играть, да шуточки шутить, сходил бы еще раз к председателю райисполкома, попросил его. Небось, его-то послушают, прикроют это дело». «Эх, Дашок, председатель мужик, конечно, хороший, да он сам боится. Чего он боится? Бумаги боится. Отчеты, который дебет и скребет. Вот он, наш Сангия мама. Его все боятся, а я не боюсь. Я у него хотел вытянуть счастливую карту, сыграть с ним хотел ва-банк. Доигрался. Эх, Иван, Иван, сколько раз я тебе говорила, с финансами не шутят. Каждую копейку занеси в счет, каждый болтик зафиксируй, проведи в дело и пришей. А у тебя что? Сотни туда, две сюда. Платил только за дело. Расписки имеются? Кому они теперь нужны, эти расписки? Мой начальник говорит, пусть он их на стенку наклеит. Сукин сын он, твой начальник, а я ему верил. Что я тебе говорила? Никому не верь. В случае беды все отвернутся. Соблюдай правила». «А что бы я заготовил по вашим правилам? Чурку да палку? Надо что-нибудь одно делать. Или лес заготовлять, или ваши бумаги по всем правилам отчетности вести. Но ведь финансовая дисциплина — это тебе не фунт изюма. А 2000 кубов леса — это что, фунт изюма? Я на себя потратил эти финансы. Да я же заготовил самый дешевый лес». «Где он, твой лес-то? Что, и тут я виноват?» «А кто же? Как тебя просили, и лесорубы, и я? Иван, хватит, поплыли до дому, почти 1500 кубов. Нет, я 2 пригоню, 4000 премии отхвачу, небесную ракушку достану». Достал булыжник со дна. «Все было бы в ажуре. Это Бабарыкин меня подвел. Вот жило. Говорят, он здесь болтается, по начальству шляется. Чует мое сердце что-то недоброе. Хотел бы я встретить его вечерком в укромном местечке». «Еще чего не хватает», — испуганно сказала она. «Здесь и лесорубы. Смотри, не подерись еще. Я умоляю тебя, без нужды не выходи из дому. А я сейчас схожу к Ленке Коньковой». «Какой Ленке?» «Ну, господи, к жене следователя по твоему делу. Узнаю у нее, что хоть тебе надобно предпринять. А если удастся, и с ним поговорю. Не унижай ты себя этими просьбами.